Глава 21. В поисках наставника. Весь путь до Сарай-Бату, столицы древней Золотой Орды, построенной еще ханом Батыем, капитан Крас проделал на своем штурмовике совершенно открыто. Смысла нырять в невидимость уже не было. Пока Керн, сбросив кита в холодильник, долетел от базы Тамола до его вынужденной стоянки в тундре, беглец, сбивший змею, был уже далеко. Но капитан невидимых был абсолютно уверен, что найдет его следы в древней столице, куда советник президента Севастьянов недавно перенес штаб-квартиру своей корпорации из Буэнос-Айреса. Стоило только глубже копнуть. Пока Керн летел на Таймыр, капитан Крас решил с толком использовать отпущенное время и снова вернулся в шахту, чтобы осмотреть ее внимательнее. Пытаться самому починить корабль было бесполезно. Змея едва уцелела. Ее защитное поле выдержало удар, но на это потребовались все ресурсы корабля. Двигатели и система управления вышли из строя, биокомпьютер временно потерял память. Кто мог нанести такой удар и каким оружием Крас не мог даже представить? На Земле он знал все возможные варианты, и ни один из них не подходил. Поэтому Алекс решил не ломать голову. Он активировал коммуникатор, вызвал сюда Керн и специалистов по зачистке из центра ВКР, а сам отправился в шахту. В глубине, на самом верхнем уровне, откуда вылетел неизвестный челнок, Крас обнаружил еще один алтарь гораздо больших размеров, чем тот, где ему пришлось убить бородатого поклонника загов. Правда, порода вокруг алтаря была взорвана, и сам он был почти засыпан. Но разрушения были свежими. Возможно, бомба взорвалась, когда Крас находился без сознания, в этом случае нужно было радоваться, что не обвалился весь проход. «Кому же они тут поклоняются?» – размышлял Крас, осторожно перебираясь с камня на камень. «Ясно, что этот бородатый обожает зеленых ящериц, но не мог же он один тут все устроить. Слишком много усилий надо приложить, чтобы организовать капище в тундре, да еще тайно. Кого же он взял себе в помощники? А может быть, они тут вообще жертвы приносят?» Последняя мысль привела Алекса в замешательство. Таких преступлений на Земле не отмечалось уже больше 7 веков. Он еще раз пристально все осмотрел и просканировал портативным сканером, но, к счастью, никаких трупов, кроме одного поблизости, Алекс больше не обнаружил. Ни людей, ни животных. Существовали, конечно, нижние уровни шахты, но древний лифт оказался сломан, и на нижние уровни шахты капитан невидимых опуститься не смог. Да не очень-то ему сейчас и хотелось. Побродив по тоннелю еще немного, Алекс успокоился. Но одна деталь почему-то смущала ум капитана невидимых больше всего. Символ корпорации, возведенный на алтарь. Крас ничего не имел против корпоративной солидарности и преданности общему делу, но не молиться же на логотип. Это уже было слишком. Во время осмотра тайного алтаря ничего существенного Алекс отыскать не смог, кроме одной металлической таблички, испещренной надписями на незнакомом языке. Высеченные на желтом металле буквы были какие-то непрактичные, округлые, с острыми краями и большим наклоном, словно тот, кто их поместил сюда, не писал, а рисовал. Да способ передачи информации был диким, вручную, еще механически, без записи на кристалл, ведь эту табличку не прочитает ни один компьютер, ее туда просто не вставить. Впрочем, подумал вдруг Крас, упаковывая табличку в специальный контейнер для находок, может быть, тот, кто ее писал, как раз на это и рассчитывал. А разгадать язык попробовать все-таки стоит. Вдруг тут написано что-то интересное. Спустя полчаса в предрассветной мгле на пепелище рядом с поверженной змеей приземлился Керн. Спецы из Северной Африки опаздывали. Первым делом Крас все же вернулся на территорию исследовательского центра и проверил, на месте ли Джина. Доктор Карлайл была на месте, хотя и не пришла в экстаз от раннего визита следователя, объяснившего это срочной необходимостью. Выглядела она сонной. Убедившись, что доктор на месте, Крас поведал ей тотчас выдуманную историю о срочном вызове в прокуратуру Звездного флота и сообщил, что забирает образцы информационных кристаллов с собой. Доктор удивительно спокойно отреагировала на это заявление, бросив на прощание: «Вы же за них расписались, делайте, что хотите, Рикардо. Если что, вам отвечать». Крас улыбнулся и, окинув оценивающим взглядом стройное тело доктора в ночном халатике, отбыл в направлении Сарай-Бату. Охранники с удивлением и завистью оглядели его новый штурмовик, но, видимо, так и не решились идти служить в десант. Хотя было видно, они много бы отдали, чтобы полетать на такой машине. Уже над бескрайней тундрой Крас получил секретное сообщение от команды зачистки из центра ВКР, которая занималась эвакуацией его подбитого штурмовика, что змея была сбита энергетическими шарами, очень напоминавшими оружие луунов. «Отлично», — подумал Крас. «Нам не хватает только технологии этих умников на Земле. Еще с наследием загов не успели разобраться, а тут на тебе». «Ну погоди у меня, наставник хренов, ты у меня за все ответишь. Только бы ребята были живы». Где-то над Уралом с ним связался генерал Джаз. «Куда направляешься, капитан?» — начал он без предисловий. «Хочу прошерстить окрестности Сарай-Бату», — ответил Крас. «Сдается мне, там можно найти много интересного». «Ты случайно не собрался брать приступом офис Золотой Орды?» — поинтересовался Джаз. «Пока нет», — ответил немного подумав капитан. «Хотя очень хочется заявиться туда с отрядом десантников и поставить всех этих прихлебателей советника и самого Севастьянова лицом к стенке. Уже пора. Надоели они мне». «Мне тоже, но ты не забудь, под кого копаешь, Алекс», — перешел на доверительный тон генерал космической разведки. «Один взвод тебе не поможет. Там нужен и целый полк, и парочка крейсеров. И это только чтобы пройти первый уровень обороны. Да и то с благословения президента, а он его пока не давал. На, вот посмотри план здания корпорации». На экране замигал сигнал о получении секретного кодированного сообщения. Крас велел биокомпьютеру развернуть картинку. Перед ним возникла целая система высотных зданий разного уровня, напоминавших крепостные башни. А вся конструкция в целом очень походила на крепость, построенную на кургане, который был обнесен высокой стеной. Вдоль нее шли стоянки готовой военной техники, рядом с офисом находился один из заводов корпорации. А внизу протекала широкая река Волга, через которую перекинулось множество изящных мостов. «Неплохо придумано. Можно хранить штурмовики в неограниченном количестве прямо под окнами офиса», — присвистнул Крас. «От кого это они собираются так обороняться?» «Они пока и не обороняются», — съязвил Джаз, — «а все больше наступают. Сегодня утром получил очередной нагоняй от президента по инициативе советника Севастьянова. Ему не нравится, что мы, то есть ты, разбомбил законсервированную базу флота». «А о том, что я был в его научном центре на Таймыре, он уже в курсе?» — уточнил Крас. «И забыл вернуть образцы с последними результатами по программе Ликонга. Должен же я знать, к чему готовиться». «Про это пока ничего не говорил», — ответил Джаз, подумав. «Но все равно пока не лезь в самое пекло. Накопай фактов, пока у тебя только косвенные улики. Ничего серьезного. С такими уликами эта хитрая лиса легко вывернется, а мы еще останемся в дураках». «Я постараюсь, генерал», — нехотя ответил Крас. «Для начала я собирался обследовать место, где последний раз выныривал шар луунов. Это недалеко от Сарай-Бату, почти на берегу моря. Думаю, там что-то должно быть». «Если сразу ничего не найдешь», — предупредил Джаз, — «немедленно лети на Марс. Адмирал Истерн ждет тебя в гости не позднее завтрашних суток. До начала операции остается всего несколько дней, а ты еще даже не приступал. Дальше я не смогу официально откладывать это дело». Крас опять напрягся. Время работало против него. «Вас понял», — ответил он, отключаясь от канала связи с центром ВКР. «Зануда-2, покажи мне на карте место, где в последний раз был отмечен выход корабля луунов». Красный пунктир на экране протянулся от точки над рекой Урал, где сейчас находился штурмовик Краса, до мерцающего круга на берегу Каспийского моря. Там находились степные районы, которые, как припомнил Крас из истории, очень любили кочевые народы. «Что же там забыли лууны?» – спросил себя Крас. «Лети туда», – приказал он биокомпьютеру. Но не успел штурмовик скорректировать курс, как зануда сам подал голос. «Со стороны моря к нам приближается легкий скоростной челнок. Курсы пересекутся через 45 секунд». «Что это за гонщик?» – удивился Алекс. «Сообщи ему о пересечении курсов. Пусть свернет». Биокомпьютер на секунду замолк, но потом снова заговорил. «Он не отвечает. Но я определяю на его борту лучеметы и еще странное оружие, по некоторым характеристикам похожее на то, чем сбили змею. Я сверился с базой ВКР. Это одна из модификаций оружия загов, о которой нам сообщили бойцы нашего подразделения, но после возвращения из центра галактики». «Что?» — Крас не поверил своим ушам. «Будем сбивать и брать в плен пилота, если получится». До Сарай-Бату оставалось всего несколько минут, но Керн, летевший уже над бескрайними степями, заложил маневр уклонения. И вовремя. Приближавшийся с быстротой молнии челнок неизвестного противника выпустил по нему несколько очередей из лучеметов. Все они ушли в молоко. Керн, нырнувший было к земле, резко набрал высоту и ответил залпами из бортовых орудий. Его лучеметы были тяжелее, но чужак двигался быстрее, и Красс не мог зацепить скоростной турбоглиссер. Уходя на вираж, Алекс успел заметить, как его выстрелы полоснули по траве, оставив выжженные борозды. Скоростной челнок, между тем, не стал предпринимать новую атаку. Вместо этого он направился в сторону Уральских гор, словно пытаясь уйти. Некоторое время, ничего не понимая, Красс летел за ним, удаляясь от Сарай-Бату. Так он двигался, пока у него не возникло чувство, что его просто хотят увести от цели. «Ну нет», — скрипнул зубами Алекс. «Сегодня я распотрошу это осиное гнездо. У меня слишком мало времени, чтобы шутки шутить. Придется применить тяжелую артиллерию». Снизу опять мелькнула извилистая долина реки Урал. Алекс велел биокомпьютеру выжать все из двигателей, и когда Керн почти настиг беглеца, приказал открыть огонь торпедами. «Мы можем уничтожить не только машину, но и пилота», — предупредил Зануда-2 на всякий случай. «Да и черт с ним!» — рявкнул Красс. «Стреляй! Двумя сразу, чтобы наверняка!» Две фотонные торпеды выскочили из коротких плоскостей Керна, устремившись за беглецом. Не прошло и трех секунд, как они его настигли. Раздался мощный взрыв слившихся воедино боеголовок, но челнок противника оказался удивительно вертким. За мгновение до взрыва он успел заложить вираж, и потому его не разорвало в клочья. Но зато взрывная волна уничтожила его двигатель и плоскости. Превратившись просто в кусок искореженного металла, турбоглиссер камнем рухнул вниз. «Садимся», — приказал Красс, бросив настороженный взгляд на экран. «Немедленно». «К нам приближаются 6 штурмовиков серии «Ястреб», — предупредил биокомпьютер. «Согласно опознавательным кодам, это личная служба безопасности советника Севастьянова». «Да вижу», — ответил Красс. «Именно поэтому я должен быть первым на месте крушения, чтобы они не могли замести следы». «Вас понял», — отрапортовал биокомпьютер. «Сажусь рядом с объектом». Керн резко пошел на снижение. Катастрофа произошла недалеко от населенных мест. В зоне прямой видимости был какой-то небольшой город. Всего в паре километров проходила монорельсовая дорога, и Красс даже думать не хотел, что случилось бы, если этот челнок рухнул на поезд или на жилые дома. К счастью, он упал в пустынной местности, где не было никаких построек. Деревьев и холмов там тоже не было. Сбитый челнок зарылся носом в землю. Турбоглиссер капитана невидимых приземлился от него в двух шагах. Красс выскочил наружу и подбежал к разбитому фонарю, сквозь который была видна голова окровавленного пилота с короткой стрижкой черных волос и нелепо изогнутой шеей. Алексу хватило одного взгляда. «Похоже, теперь образцы возвращать будет некому», — пробормотал он. Сверху раздалось завывание полицейских сирен. Со стороны города к нему подлетели две патрульные машины. Приземлившись, офицеры полиции покинули свои кабины и, придерживая рукой бластеры, осторожно приблизились к одиноко стоявшему Алексу. Никуда убегать он, естественно, не собирался. «Что здесь случилось?» — спросил один из них, крепыш с рыжими волосами, бросив взгляд на догоравший турбоглиссер. «Ничего особенного», — ответил Красс. «Я уничтожил челнок противника». В этот момент в небе над ними стало тесно от обтекаемых военных штурмовиков. Один из них с грацией птеродактиля приземлился неподалеку, остальные продолжали баражировать в воздухе, держа под прицелом все направления. Из люка выскочил человек в мундире Звездного флота и, приблизившись к полицейским, предъявил им голограмму удостоверения. «Питер Хорст, начальник службы безопасности советника президента Севастьянова», — представился офицер. «Мы забираем этого человека для допроса». Полицейские выпрямились и расслабились. Видимо, живя по соседству с офисом советника президента, они привыкли к таким вариантам. «Забирайте», — ответил рыжий крепыш. «Нам работы меньше». «Вот и отлично», — заключил Хорст, повернувшись к Алексу. «Мистер Красс, если вы не против, соблаговолите пройти ко мне на борт. Советник хочет задать вам пару вопросов». «Я с удовольствием увижусь с советником», — ответил Красс, взглянув на ястреба над головой. «Но капитан не должен покидать своего корабля. Я полечу на Керне». Питер Хорст посмотрел на военный корабль, стоявший неподалеку. «Ну что же», — неожиданно легко согласился он, — «тогда следуйте за нами». И не оборачиваясь, начальник службы безопасности советника направился к своему ястребу. «Всего доброго, джентльмены», — попрощался Красс с полицейскими, кивнув на догоравший челнок. «Извините, если насорил. Это вышло случайно. В следующий раз буду осторожнее». Полицейские ухмыльнулись и посоветовали на прощание. «В следующий раз сорите в другом районе». Красс пообещал так и сделать. Забравшись в свой челнок, он приказал биокомпьютеру лететь за группой ястребов и не делать резких маневров. «Даже не сканируй их», — попросил Алекс, — «а то еще обидятся или решат, что я собрался бежать. От них можно ожидать всего». Интересно, почему за мной прислали самого начальника службы безопасности, а не простого служаку, спрашивал он сам себя. Этот клубок, похоже, начинает разматываться. Эх, доктор Карлайл, не сиделась вам в своем тихом местечке на берегу океана. Звено из 6 тяжелых штурмовиков военного образца, взяв не менее массивный керн в клещи со всех сторон, набрало необходимую высоту и устремилось в сторону города с древним, как сама степь, названием Сарай-Бату. Полет занял не больше 2 минут, за которые Крас несколько раз так и подмывало связаться с центром ВКР и сообщить генералу Джазу, кто его спеленал и куда его везут. Этот прием мог оказаться совсем негостеприимным, но Алекс удержался. В конце концов, на штурмовике установлен маяк, если что пойдет не по плану, Джаз разыщет его где угодно и не даст в обиду, пусть даже и самому советнику президента. Скоро на экране перед Алексом возникла уже заочно знакомая система высотных зданий, напоминавших крепостные башни, стоявшие на массивном кургане. Оставив внизу изящные мосты через Волгу и стоянки готовой военной техники, керн легко перемахнул через крепостную стену. Когда Алекс покинул свой керн, приземлившийся вслед за ястребом на специальной площадке у одной из высоток, там его уже ждал Питер Хорст с группой поддержки из 8 таких же одетых в форму Звездного флота бойцов. Хорст сделал жест рукой, следовать за ним и, ничего не говоря, направился к дверям в ближайшее высотное здание. Остальные конвойные пристроились за Красом. Сам капитан невидимых, редко бывавший в офисах или на дачах у советника президента, если не считать покойного Сантремора, окинув взглядом открывшуюся картину, невольно остановился. А посмотреть было на что. Каждая башня просто подавляла своей массой, самая низкая из них насчитывала на первый взгляд не меньше 300 этажей. Все они были выполнены в стиле восточных минаретов, разукрашенных бело-голубыми мозаиками и вообще не имели окон. Только на самом верху, вокруг каждой, виднелись смотровые площадки. И при всей оригинальности это был суперсовременный офисный центр, где работали 1000 человек. В самом центре кургана имелась круглая площадка с каменным постаментом, на котором возвышался колоссальный, 20 метров в высоту, колчан со стрелами и кривой меч на фоне солнца, символ корпорации «Золотая Орда». Вокруг били изящные фонтаны, наполняя воздух свежестью. Вся эта грандиозная конструкция блестела в лучах настоящего солнца, быстро поднимавшегося к зениту. «Только свечей вокруг не хватает», — подумал Крас, едва не сплюнув себе под ноги. «И чаши с кровью зеленокожих ящериц». «Капитан», — обернулся к нему Питер Хорст, — «понимаю, вы у нас впервые, здесь есть на что посмотреть, но советник не любит ждать». «Ничего, подождет», — чуть было не сказал вслух Крас. «Я ждал с ним встречи гораздо дольше, но тем не менее подчинился». Скоростной лифт вознес Краса и компанию из конвойных на 455 этаж башни. Именно там сейчас находился Севастьянов, в своем кабинете. «Вам придется сдать оружие», — предупредил Питер Хорст, когда они, пройдя 5 постов охраны, остановились перед широкой сводчатой аркой, путь в которую преграждали двери из неизвестного Алексу дерева с красноватым оттенком. Размах здесь чувствовался во всем. Крас нехотя отстегнул свой бластер. Питер Хорст указал на коммуникатор. «Ни за что», — коротко ответил Крас. «Это мой прибор связи, с которым я расстанусь только после смерти». «Мы наслышаны о боевых возможностях вашего коммуникатора», — предупредил Питер Хорст. «В умелых руках он тоже может быть оружием». «Как хотите», — отрицательно мотнул головой Алекс. «Тогда мы будем разговаривать с советником в коридоре. Или вообще не будем разговаривать. Ведь это не я просил о встрече». При слове «попросил» Питера Хорста передернуло. Он смерил Краса с ног до головы пристальным взглядом. «Одну минуту», — сказал он, отходя за угол. «Я обязан доложить». «Ради бога», — кивнул Крас, разглядывая массивную дверь. Питер Хорст вернулся очень быстро. «Входите», — выдавил он из себя. Двери разъехались в разные стороны, и Крас оказался в кабинете у советника Севастьянова. Кабинет неожиданно оказался квадратным, но местами повторявшим изгибы башни. Его наполняла масса очень низких диванов. Посреди бил фонтан в виде птицы с длинным хвостом. Здесь было много зелени, высоких кустистых растений и даже финиковых пальм, настоящий оазис, который вырастал, казалось, прямо из пола. Но Крас нигде пока не заметил ни одного экрана. «Заходите, капитан». Советник появился внезапно сбоку из какой-то потайной двери. Не предлагая Красу сесть, он сам быстро устроился на диване. Но Алексу не нужно было приглашение, он тоже сел. Теперь их разделял фонтан. За спиной Севастьянова возник мужчина преклонных лет в сером костюме с лицом, словно вырубленным из камня. «Это мой советник, Михаил Шрам. При нем вы можете быть полностью откровенны», — представил Севастьянов мужчину и сразу пошел в наступление. «Итак, почему вы начали пальбу фотонными торпедами буквально под окнами моего офиса, капитан? И вообще, что за необходимость привела вас сюда? Насколько я знаю, вы уже давно должны быть в районе Марса на кораблях адмирала Истерна». «Мне нечего скрывать, господин советник», — ответил Крас, не смущаясь. «А вот у вас тайн, я думаю, гораздо больше». «Поясните, капитан», — ответил Севастьянов. «И не забывайтесь». «Что вы, советник?» Крас даже отвесил небольшой издевательский поклон. «Я здесь по делам службы». «Какие дела могут быть у внешнекосмической разведки в непосредственной близости от моего офиса?» — удивился Севастьянов. «Это же не центр галактики и даже не окраина Солнечной системы». «Но Земля тоже планета. Хотя, уверяю вас, советник, что это напрямую никак не связано с вашим офисом. Хотя неподалеку отсюда и совершил посадку корабль расы Луунов, той самой, с которой мы собираемся сотрудничать при проведении операции в центре галактики». «То есть как приземлялся?» Севастьянов казался удивленным. «Зачем? Кто ему разрешил? И почему я об этом не знаю?» «Хорошо играет, сволочь», — подумал Алекс. «Даже можно поверить на секунду». «Я сам узнал об этом сегодня утром», — поведал ему Крас, «и решил проверить, не интересуют ли его военные заводы вашей могучей корпорации. Он случайно не к вам на прием прилетал, господин советник?» Севастьянов впитал информацию и сделал над собой большое усилие, чтобы сдержаться. Его руки уже слегка подрагивали от накопившейся ярости. Видимо, ему очень хотелось задушить своими руками этого наглого капитана, но по рангу было не положено. «Вы в своем уме, Крас!» — рявкнул Севастьянов. «Луны еще находятся под подозрением, и ведь именно вам поручено проверить их настоящие замыслы, а вы тут устраиваете пальбу под моими окнами!» «Я мирно летел к вам на прием, господин советник, когда в самом конце пути на меня совершил нападение скоростной челнок, у которого на борту было мощное оружие загов», — постарался оправдаться Крас, но его уже понесло. События последних дней переполнили чашу, и Алекс позабыл об осторожности. «Не слишком ли много всего инопланетного крутится неподалеку от вашего офиса?» «Вы на что намекаете, капитан?» Севастьянов даже выпрямился. «Вы обвиняете меня в измене?» «Пока нет, господин советник». Алекс взял себя в руки. «Но пропали, убиты или захвачены в плен мои люди. Я веду расследование, и оно все время приводит меня на объекты, так или иначе связанные с корпорацией «Золотая Орда». «Поясните», — приказал советник, стискивая кулаки. «Некоторое время назад был уничтожен сверхсекретный шар-коммуникатор, переданный нам луунами для связи. Выяснилось, что разрушительный сигнал был послан морским животным, обработанным в одном из центров Ли-Конга, которые теперь принадлежат вашей корпорации», — начал свою обвинительную речь Крас, изредка поглядывая на человека по имени Михаил Шрам. «Ниточка привела меня подряд на несколько якобы законсервированных центров при подготовке офицеров Звездного флота. Все они раньше принадлежали Ли-Конгу, а теперь принадлежат вашей корпорации, господин советник». «Де-факто, конечно, они числятся за Звездным флотом, но ведь практически весь Звездный флот — это вы. В одном из таких центров пропал мой сотрудник, там же меня чуть не убили ваши головорезы. Защищаясь, мне пришлось разнести базу в пух и прах. Но именно оттуда взлетел и сделал последнюю остановку перед отлетом в центр галактики рядом с вашим офисом корабль «Луунов» с неизвестной миссией». Михаил Шрам смотрел мимо Краса, как статуя, обратившись вслух. Севастьянов разглядывал листья пальмы, что-то прикидывая в уме. Крас приготовился к худшему. Он перешел грань, за которой его карьера уже давно висела на волоске. «О каких базах идет речь?» — вдруг спросил Севастьянов. «Две в Индии, одна в Китае и одна здесь, в России, на берегу Нижней Тунгуски». Михаил Шрам многозначительно посмотрел на Севастьянова. «А еще я недавно был в вашем исследовательском центре на Таймыре», — добавил Крас для очистки совести. «Так вот, его начальник сидел в том турбоглиссере, который атаковал меня и который я сбил под вашими окнами. Мне показалось, что она пыталась увести мой корабль от интересующего меня района. Так что, господин советник, вокруг вашей корпорации крутится очень много подозрительных людей, как-то связанных с загами и луунами, врагами нашей системы. И я думаю, вам самому очень скоро придется отвечать на вопросы президента». Но Севастьянов не обратил на эти угрозы никакого внимания. «Вам известно точное место посадки корабля «Луна»?» — вдруг спросил Севастьянов. «Да», — нехотя кивнул Крас. «Где-то на побережье Каспийского моря. Я не успел туда долететь. К Крас отчего-то решил пока не рассказывать про обнаруженные алтари с эмблемой корпорации «Золотая Орда». Севастьянов резко встал и снова посмотрел на помощника. Даже сделал несколько шагов по кабинету. Он был бледен, словно боялся в чем-то признаться самому себе. «Это Мунке», — впервые произнес вслух Михаил Шрам. «Больше некому». Севастьянов дернулся, словно от укуса змеи. «Я в это не верю». «Больше некому, Виталий», — спокойно повторил его советник с каменным лицом. «Эти базы и биологические программы в его распоряжении. Ты о них даже не вспоминаешь». «Кто это такой?» — осмелился спросить Крас. Разговор принимал совсем не тот оборот, на который он рассчитывал. «Мунке Чингисен, мой тайный советник и наставник с детства», — выдавил из себя Севастьянов. «Он меня воспитал». «Наставник?» Это слово неприятно резануло Красу слух. «А где он живет?» «Недалеко», — ответил за советника Михаил Шрам. «На побережье Каспийского моря».